Николай Островский. Как закалялась сталь. Часть первая. Глава первая. Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок? Встаньте! Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников. Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек, четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе. «Вы садитесь!» — махнул поп в сторону девочек. Те быстро сели, облегченно вздохнув. Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках. «Идите-ка сюда, голубчики!» Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам. «Кто из вас, подлецов, курит?» Все четверо тихо ответили. «Мы не курим, батюшка!» Лицо попа побагровело. «Не курите, мерзавцы! А махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!» Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол. Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях. «А ты что, как истукан стоишь?» Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил. «У меня нет карманов», и провел руками по зашитым швам. «А, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость, испортить тесто? Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя. Ну, а теперь уж конец. Марш из класса!» Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь. Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Бружак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа. Выгнанный Павка присел на последние ступеньки крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора. Павку душили слезы. «Ну что мне теперь делать?» И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал. Сережка подбил. «Давай, — говорит, — насыплем гадюке вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят. Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишей. И его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел Шалуна к старшим, во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью. Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светило. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет, и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе Божьем не так написано». Но побоялся, как бы не влетело. По закону Божию поп всегда ставил Павке 5. Все тропари, Новый и Ветхий Завет знал он на зубок. Твердо знал, в какой день что произведено Богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал. «Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе Божьем 5000?» И сразу осел от визгливого крика отца Василия. «Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово Божие!» Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор. Здорово попало Павке и от матери. На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор папа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид, не забывал и папу незаслуженную порку, озлобился, затаился. Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия. Гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков. А перед Пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто. Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа. Урок окончился. Детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка-бружак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог. В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть. «Пошлите сейчас ко мне, Корчагина!» — крикнул он. И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую. Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, выленившими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку. «Сколько ему лет?» 12, — ответила мать. «Что же, пусть останется. Условие такое — 8 рублей в месяц и стол в дни работы. Сутки работать, сутки дома. И чтоб не воровать!» Что вы, воровать он не будет, я ручаюсь», — испуганно сказала мать. «Ну, пусть начинает сегодня же работать», — приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил. «Зина, отведи мальчика в судомойню. Скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки». Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех. «Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись!» И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу. В судомойне шла работа вовсю. Гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами. Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесанными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами. Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться. Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала. «Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать». Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила. «Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай». Повернулась и пошла в буфет. «Хорошо», — тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю. Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинство, и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным грудным голосом. «Дело твое, милай, маленькое. Вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был. Дрова, конечно, чтобы наколол. И потом вот эти самовары, тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножички и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься», — говорила она костромским говорком с ударением на «а». И от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее. «Тетка это, видно, ничего», — решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе. «А что мне сейчас делать, тетя?» — сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова. «Ха-ха-ха! У Фросеньки уж и племянник завелся!» «Ха-ха!» — смеялась больше всех сама Фрося. Павка из-за пары не разглядел ее лица, а Фросе всего было 18 лет. Уж совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил. «Что мне делать надо сейчас?» Но мальчик на вопрос только хихикнул. «Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно!» И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню. «Иди сюда, помогай вытирать вилки!» Услышал Павка голос одной из работающих, уже не молодой судомойки. «Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот, бери-ка!» Подала она Павке полотенце. «Бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот, вилочку и чистить туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь, беда. Хозяйка в трещота прогонит». «Как хозяйка?» — не понял Павка. «Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал». Судомойка засмеялась. «Хозяин у нас, сынок, вроде мебели. Тюфяк он! Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь — увидишь». Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды. Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал. «Пошевеливайтесь живее! Сейчас придет 12-часовой, а вы копаетесь!» Глядя на Павку, он спросил. «А это кто?» «Это новенький», — ответила Фрося. «А, новенький», — проговорил он. «Ну, так вот». Тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам. «Они у тебя всегда должны быть готовы. А они, видишь, один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра, если повторится, то получишь по морде. Понял?» Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары. Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он, тут не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь — в морду. Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала. «Ишь, мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается, как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то». «Да, парень справный», — сказала Фрося. «Такого подгонять не надо». «Убегается скоро», — возразила Луша. «Все сначала стараются». В 7 часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене, толстоморденькому мальчишке с нахальными глазками. Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянул на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения. «Эй, ты, шляпа! Завтра приходи в 6 часов на смену!» «Почему в 6?» — спросил Павка. «Ведь сменяются в 7». «Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в 6. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит». Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь влепить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал, «Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в 7, а драться я умею не хуже тебя. Если захочешь попробовать, пожалуйста». Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил. «Ну ладно, посмотрим», — пробормотал он. Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед. Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинского. Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь. Думал Павка и пошел быстрее, посвистывая. Получилось не так уж скверно, что мне из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел, — рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил. Оттому белобрысому обязательно набью морду, обязательно. Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно. — Ну, как? — Хорошо, — ответил Павка. Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял, в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема. «Что, Артем приехал?» — спросил он, смутившись. «Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо». Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату. Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата. «А, пришел махорочник! Ну-ну!» «Здорово!» Не предвещало Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом. «Артем уже все знает», — подумал Павка. «Артем может и отругать, и поколотить». Побаивался Павлик Артема. Но Артем, видно, драться не собирался. Он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрывающимся взглядом, не то насмешливо, не то презрительно. «Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помой принялся», — сказал Артем. Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню. «Обойдется, видно, без припарки», — облегченно вздохнул Павка. Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе. Павка рассказал все. «И что с тобой будет дальше? Когда ты таким хулиганом растешь?» — с грустью проговорила мать. «Ну что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи, боже мой, сколько я мучений с этим мальчишкой перенесла!» — жаловалась она. Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке. «Ну, так вот, браток, раз уж так случилось... Держись теперь на стороже. На работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо. Ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда черт не ткнется, везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок, буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу, может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью. Но ты смотри, Павка, будь человеком». Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери. «Я пойду по делу на часок». И, согнувшись у притолоки двери, вышел. Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал. «Там тебе привез сапоги и ножик. Мамка даст». Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки. Железнодорожный узел соединял 5 линий. Вокзал плотно был набит людьми, и только на 2-3 часа ночью, в перерыв между 2 поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях. 2 года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойни — вот все, что он видел за эти 2 года. В громадной подвальной кухне лихорадочная работа. Работало 20 с лишним человек. 10 официантов сновали из буфета в кухню. Получал уже Павка не 8, а 10 рублей. Вырос за 2 года, окреп, много мытарств прошел он за это время, коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню, выбросил всесильный шеф. Не понравился несговорчивый мальчонка. Того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка больше всех, не уставая. В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через 4-5 ступенек вниз, в кухню и обратно. Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра. В очко, в девятку. Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег. Знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по 30-40 рублей. По полтинечку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка. «Сволочь проклятая!» — думал он. «Вот Артем, слесарь первой руки, а получает 48 рублей, а я 10. Они гребут в сутки столько, и за что? Поднесет, унесет, пропивают и проигрывают». Считал их Павка, так же, как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь подлюги лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые». Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают», — думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных. Знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу. Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному. Не удалось Артему устроить брата учеником в депо. Моложе 15 лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию. Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь. Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося. Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженок, ощущал какую-то пустоту и одиночество. В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточки перед открытой дверцей. Прищурившись, смотрел на огонь. Хорошо было от теплоты печки. В судомойне никого не было. Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина. В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы взглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки. А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк. На лестнице послышались шаги. Обернулся. Сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог. Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову. Сверху по лестнице кто-то сбегал поспешными легкими шагами, и Павка услыхал знакомый голос. «Прохошка, подожди!» Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх. «Тебе чего?» — буркнул он. Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю. Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала: «Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?» Прохор резко отдернул руку. «Что? Деньги? А разве я тебе не дал?» — говорил он озлобленно резко. «Но ведь он дал тебе 300 рублей!» И в голосе Фроси слипались приглушенные рыдания. «300 рублей, говоришь?» — ехидно проговорил Прохошка. «Что же, ты хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударонька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех 50, что я дал. Подумаешь, какое счастье. Почище барыньки с образованием, и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это. Ночку поспать и 50 целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено. А не будешь дурой, еще подработаешь, я тебе протекцию составлю. И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню. «Подлюга, гад!» — крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала. Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он слушал этот разговор, и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленье головой Фросю. Не сказался Павка, молчал, судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо, ясно. И эту продали, проклятые! Эх, Фрося, Фрося! Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылило и стало ненавистным. Эх, была бы сила, избил бы этого подлеца до смерти. Почему я небольшой и сильный, как Артем? Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток. Казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся, показывает ему свой язык. Тихо было в комнате. Лишь потрескивало в топке, и у крана слышался стук равномерно падающих капель. Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня. И эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь. «Садись, Климка!» Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь. «Ты что, на огонь колдуешь?» Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища. «Чудной ты, Павка, сегодня какой-то!» И, помолчав, затем спросил. «Случилось у тебя что-нибудь?» Павка поднялся и сел рядом с Климкой. «Ничего не случилось», — ответил он глуховато. «Тяжело мне здесь, Климка». И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. «Что это на тебя сегодня нашло?» Продолжал приподнявшийся на локтях Климка. «Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается. Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет, кто только вздумает. И нет кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякие право имеет, у кого только силы есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь». А кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто придраться не мог, кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя и по шее. Климка испуганно перебил его. — Ты не кричи так, а то зайдет, кто услышит. Павка вскочил. — Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда. Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... «Могила! Жулик на жулике сидит! Денег у них сколько у всех! А нас за твари считают! С девчатами что хотят, то и делают! А которая хорошая не поддается, выгоняют в два счета! Тем куда деваться? Набирают беженок, бесприютных, голодающих! Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода!» Он говорил это с такой злобой, что Климка... Опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню. А Павка все говорил о накипевшем у него на душе. «Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?» Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола. «Читать не будем сегодня?» — спросил он Павку. «Книжки нет», — ответил Павка. «Киоск закрыт». «Что, разве он не торгует сегодня?» — удивился Климка. «Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то», — ответил Павка. «За что?» «За политику, говорят». Климка недоуменно посмотрел на Павку. «А что эта политика означает?» Павка пожал плечами. «Черт его знает. Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется». Климка испуганно дернулся. «А разве есть такие?» «Не знаю», — ответил Павка. Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша. «Вы это чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу». Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал. И так кончилось, как он и не предвидел. В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду. Отвернул кран Павка, вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул. Усталость одолела. Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по капельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше, она залила пол и просочилась под дверь в зал. Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и только когда вода залила лежавшего на полу пассажира, и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха, а вода все прибывала и прибывала. Убиравший со стола во втором зале Прохожка кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал. Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохожка бросился к спящему Павке. Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика. Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело. Избитый едва доплелся домой. Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся. Павка рассказал все, как было. «Кто тебя бил?» — глухо спросил Артем. «Прохожка». «Ладно, лежи». Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел. «Могу я видеть официанта Прохора?» — спросил у Глаши незнакомый рабочий. «Он сейчас зайдет, подождите», — ответила она. Громадная фигура прислонилась к притолке. «Ладно, подожду». Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню. «Вот этот самый», — сказала Глаша, указывая на Прохора. Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор. «За что Павку, брата моего, бил?» Прохор хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол. Он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу. Испуганные посудницы шарахнулись в сторону. Артем повернулся и пошел к выходу. Прохожка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу. Артем из депо вечером не вернулся. Мать узнала. Сидит Артем в жандармском отделении. Через 6 суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково. «Что, поправился, браток?» Присел рядом. «Бывает и хуже», и, помолчав, добавил. «Ничего, пойдешь на электростанцию, уж я тебе говорил, там делу научишься». Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.